В будничном обиходе дворца царили неряшество и каприз. Ни порядок придворной жизни, ни комнаты, ни выходы дворца не были устроены толково и уютно. Случалось, навстречу иноземному послу, являвшемуся во дворец на аудиенцию, выносили всякий мусор из внутренних покоев. Придворные дамы во всем должны были подражать императрице, ни в чем не превосходить ее, осмелившиеся родиться красивее ее и одеваться изящней, неминуемо шли на ее гнев. А за эти качества она раз при всем дворе срезала ножницами прелестное украшение на голове у обер-егермейстерши Нарышкиной. Раз ей понадобилось обрить свои белокурые волосы, которые она красила в черный свет. Сейчас приказ всем придворным дамам обрить головы. С плачем расставались они со своими прическами, заменяя их безобразными черными париками. А то однажды, раздраженная неладами своих четырех фаворитов, она в первый день Пасхи разбронила всех своих 40 горничных, дала нагоняй певчим и священнику и испортила всем пасхальное настроение. Любя веселье, она хотела, чтобы окружающие развлекали ее веселым говором. Но беда, обмолвиться при ней хоть одним словом о болезнях, покойниках, о прусском короле, о Вольтере, о красивых женщинах, о науках, и все большую частью осторожно молчали. Елизавета с досадой бросала на стол салфетку и уходила. Положение Екатерины при дворе. Екатерина уехала в Россию с мечтой о короне, а не о семейном счастье. Но в первое время по приезде она поддалась было иллюзии счастливого будущего. Ей казалось, что великий князь любит ее. Даже страстно. Императрица говорила, что любит ее почти больше, чем великого князя. Осыпала ее ласками и подарками, из которых самые маленькие были по 10-15 тысяч рублей. Но она скоро отрезвилась, почувствовав опасности, какими грозил ей двор, где образ мыслей был, переводя, возможно, мягче ее выражение, низкий, испорченный. Почва затряслась под ее ногами. Раз у троицы сидят они с женихом на окне и смеются. Вдруг из комнат императрицы выбегает ее лейб-медик Листок и объявляет молодой чете: «Скоро ваше веселье кончится». Потом, обратившись к Екатерине, он продолжал: «Укладывайте ваши вещи, вы скоро отправитесь в обратный путь домой». Оказалось, что мать Екатерины перессорилась с придворными, замешалась в интригу французского уполномоченного маркиза Шетарди, и Елизавета решилась выслать неугомонную губернаторшу с дочерью за границу. Ее потом и выслали, только без дочери. При этой опасности нежданной разлуки жених дал понять невесте, что расстался бы с нею без сожаления. «Со своей стороны я», — прибавляет она как бы в отместку, «зная его свойства, и я не пожалела бы его. Но к русской короне я не была так равнодушна». Незадолго до свадьбы она раздумалась над своим будущим. Сердце не предвещало ей счастья. Замужество сулило ей одни неприятности. «Одно честолюбие меня поддерживало», — добавляет она, припоминая эти дни много после в своих записках. «В глубине души моей было, я не знаю, что такое, что ни на минуту не оставляло во мне сомнения, что рано или поздно я добьюсь своего, сделаюсь самодержавной русской императрицей». Это предчувствие помогало ей не замечать или терпеливо переносить многочисленные тернии, которыми был усыпан ее жизненный путь. После свадьбы 16-летняя вещая мечтательница вступила в продолжительную школу испытаний. Серой черства началась ее семейная жизнь с 17-летним вечным недоростком. Впрочем, самые тяжкие уроки шли не со стороны мужа. С ним она еще кое-как с грехом пополам уживалась. Он играл в свои куклы и солдаты, наделав глупостей, обращался за советом к жене, а та выручала его, выдавал ее головой в ее затруднениях. То принимался обучать ее оружейным приемам и ставить на караул, то ругал ее, когда проигрывал ей в карты, поверял ей свои амурные делишки с ее фрейлинами и горничными, нисколько не интересовался ее мыслями и чувствами и предоставлял ей заниматься вдоволь своими слезами и книгами.